погромами и поджогами, чьи проступки перед советской властью не носят характера особо опасного преступления, те получат полное прощение, а всем остальным в случае добровольной сдачи будет оказано судом максимально возможное снисхождение. Кто-то выстрелил. «Вы можете меня убить», — негромко сказал Коломеец. «Но я не боюсь вас. Я прошу внять голосу разума, прислушаться к моим словам. Земля стоит без хозяев, разрушаются дома. Вас ждет работа для собственного блага. Не верьте провокаторам, которые льют грязь на политику советской власти. У нас не было и нет другой цели, кроме одной — всему народу дать зажиточную, счастливую жизнь». Коломеец вытер пот со лба и замолчал. Молчали и бандиты. Лысый пытался вырваться из рук своих подчиненных, но его держали крепко. «Пока вы чешете языки, — яростно выкрикнул он, — ГПУ окружает нас! А потом просите пощады!» — насмешливо улыбнулся он. «Вас пощадят! Каждому будет по 9 граммов пощады!» «Он верно говорит! — не давая никому опомниться, — крикнул Коломеец. — Кроме одного! Пощады не будет ему! А в остальном мое слово — закон! Мужики, сдавай оружие!» Свалка и стрельба, которые вспыхнули в 2-3 местах, уже ничего не могли изменить. Гора винтовок, обрезов, наганов росла с каждой секундой. Через несколько минут привели Колю. Коломеец сам развязал его и обнял. Оба молчали, потому что бывают минуты, когда слова совсем не нужны. Через 30 минут, как и предполагал Коломеец, подоспел Басаргин с отрядом. На станцию Колю и Машу снова вызвался вести Басаргин. Перед отъездом пришел Тихон, привел пацана, сына Лукича. «Мне путевку дали, — сказал Тихон, — в детский приют для него. Я бы его себе взял. Да надолго в больницу ложусь. Гложет хворь меня. Довезете до Пскова, а?» «Довезем, — Коля посмотрел на Машу. Она без слов поняла его. «До Питера довезем. Как тебя звать?» «Генка», — отозвался мальчишка. «Будешь жить в Ленинграде, на реке Фонтанки», — улыбнулся Коля. «Учиться пойдешь». «Пойду», — кивнул Генка. «Ну и поехали». Коля пожал руку Тихону и вдруг увидел Коломейца. Тот что-то кричал и махал рукой. «Слушай». Коломеец запыхался и несколько мгновений не мог говорить. «Только что я связался с Псковым. Они все знают. Уведомили твое начальство в Ленинграде. Слушай, Кондратьев, здесь твои родные места. Ей-богу, оставайся. Будешь нашим уполномоченным по всему району. ГПУ нужны талантливые кадры». «Хватит для ГПУ и тебя», — пошутил Коля. «Уголовный розыск тоже, знаешь, нельзя оголять. Приезжай к нам в Ленинград. Я тебе Он беспомощно оглянулся на жену. «Как это? Гарантирую!» — улыбнулась Маша. «Во!» — Коля кивнул. «Почетное боевое место в нашем аппарате! Нам такие ребята, как ты, ох, как нужны!» И, поняв, что серьезный разговор все равно обратился в шутку, оба рассмеялись. Телега мягко переваливалась на ухабок проселка. Коля смотрел на жену, на Генку и думал о том, что 10 лет, которые прошли со дня его отъезда из Грели, прожиты недаром. И пусть они были подчас невозможно трудными, другой жизни Коля уже не мыслил, ибо ощутил всем сердцем, что именно в этих трудностях, в этой вечной, ни на секунду не ослабевающей борьбе, наверное, заключено лично его, Коли Кондратьева, счастье. Глава 5. 6 дней. Риск все-таки есть, и всегда будет в нашей работе. И мы всегда ходим, так сказать, накрытые крылом смерти. Наша служба все та же, и мы постоянно находимся на боевом фронте. Из записок генерала Кондратьева. В конце января 1934 года Кондратьева вызвали в Москву. За долголетнюю безупречную работу в ленинградском уголовном розыске начальник главного управления милиции наградил его серебряными часами с дарственной надписью. Но когда Коля явился за получением награды, начальника не оказалось. Он был на докладе в СНК.